зажги на танцполе, сердце мое, давай разыграем все будто в кино. В глазах океана я снова тону, толпой мы на бал, корабль ко дну. Все ждут на танцполе, а мы на приколе. Давай-давай, дева милая, в пляс. Давай-давай, как последний раз. Я посмотрю в твои глаза, ты взгляни в мои. Танцуй, малая, танцуй, малая, танцуй, мы тут не одни. Я посмотрю в твои глаза, ты взгляни в мои. Танцуй, малая, танцуй, малая, танцуй, мы тут не одни. Сердце подожги, сердце, сердце подожги. Сердце подожги, мое сердце подожги. Сердце подожги, сердце, сердце подожги. Сердце подожги, мое сердце подожги. Пусть говорят, что она мне не пара. Сука, нежданная любовь напала. Девочка бомба, будто запал. На нее я запал. Глазки горят, горя вновь от ума. С бара летят бутылки вина. Но без бокала она мной пьяна. Голову вскружила, в свои сети вплела. Я посмотрю в твои глаза, ты взгляни в мои. Танцуй, малая, танцуй, малая, танцуй, мы тут не одни. Я посмотрю в твои глаза, ты взгляни в мои. Танцуй, малая, танцуй, малая, танцуй, мы тут не одни. Сердце подожги, сердце, сердце подожги. Сердце подожги, мое сердце подожги. Сердце подожги, сердце, сердце подожги. Сердце подожги, мое сердце подожги. Сердце подожги, сердце, сердце подожги. Сердце подожги, мое сердце подожги. Сердце подожги, сердце, сердце подожги. Сердце подожги, мое сердце подожги.